следующий раз я проснулся сам. Осмотрелся. Ниша моя находилась на перекрестке пяти туннелей, как раз в центре над колодцем, откуда нечистоты уходили в главный коллектор, а потом к очистным. Очень уж ниша на потолке это удобная была, и не видно ее из всех пяти туннелей. Сам я о ней знал. Это канализация типичной постройки. В столице Фаона Кассии, где я проходил трудовую отработку по решению суда, такая же была. От бригадира о нише и узнал. Там на случай ремонта крепился кран над колодцем. Для того та и была приспособлена. А сейчас я тут с удобством расположился. Да что я, тут еще трое уместятся. Осмотревшись и убедившись, что туннели во все стороны пусты, я, устроившись поудобнее, сидя касался головой потолка ниши, поел солдатского пайка. Офицерский открывать не хотел. Не то место. Да и вонь стояла, к которой я уже начал принюхиваться. Скатав скафандр, я на нем спал, а одеялом укрывался. Убрал тюк на рюкзак и, дотянувшись до ржавой решетки, стал по ней, вися над 50-метровой пропастью, перебираться к одному из туннелей. По-другому к нише никак было не попасть. Сейчас поднимусь в город. Тут неподалеку удобная позиция, откуда отлично космопорт видно. И посмотрю, есть там корабли крикунов или нет. Как я уже говорил, меня интересовал только определенный тип боевых кораблей. Добежав до нужного поворота, я выбрался из канализации в один из туннелей уже столичных коммуникаций. Довольно узкий тоннель, забитый толстыми кабелями, прижатыми скобами к стенам. Идти приходилось чуть ли не боком, неся рюкзак и баул в руках, иначе цеплялись. Однако двигаться таким способом пришлось недолго, метров 100. Я оказался у закрытого люка. Пришлось поработать с ним, чтобы вскрыть. Замок хитрый, не сказать, что универсальный. Понятное дело, что такие люки бывают под охраной, датчики сигнализации имелись. Но я проверил, отключать не потребовалось. Те просто не работали. Почему, я понял только, когда смог вскрыть люк и выбраться в подвал высотки, в которую так стремился попасть. Энергии не было. Видимо, где-то произошел обрыв, а аварийные генераторы или накопители почему-то не сработали. Освещая все фонариком, иначе в подземельях я бы смог двигаться только на ощупь, такого ценного и удобного девайса, как прибор ночного видения, у меня не было. Я по подвалу добрался до лифта. Пришлось отжимать створки, чтобы попасть в шахту. Это у меня тоже получилось. Вот только лифт не работал и находился где-то наверху. Никаких тросов тут не было. Другая система. Двигался тот на антигравах. А когда пропадала энергия, вот как сейчас, то у того выдвигались тормозные колодки, и он замирал, стопорясь. Поэтому, осмотревшись и увидев скобы, добрался до них по стене. Рюкзак и баул уже были на своих местах, чтобы освободить руки, и стал подниматься. Высотка эта не такая и большая была по местным уровням, ровно 100 этажей. Но лучше бы лифт работал. Правда, тогда я бы заманался с охранной системой, отключая ее. А сейчас легче. Та из-за недостатка энергии тоже не работала. Ну да ладно. Главное дело пока идет. Подниматься пришлось долго. Пару раз отдыхал минут по 5, но оказался наверху. Выбраться на 100-й этаж не получалось. Кабина лифта где-то там застряла. Но на 90-м этаже имелся закрытый люк рядом со скобами. Только руку протяни. Его ремонтники использовали. До створок было не добраться. Мало того, что ниша крохотная, ноги еле держатся. Да еще пропасть внизу. При этом еще как-то створки нужно отжать, чтобы выбраться в холл. Такие люки встречались каждые 10 этажей. Повиснув на одной руке, держась за скобу, второй свободно я стал отжимать держатели. Сложно было. Так что просто махнув рукой, достал лучемет и прожег стопоры. Потом поднялся чуть выше и с третьего раза вышиб люк ногой внутрь. Тот выпал в полутемный коридор. Когда я выбрался следом, то первым делом осмотрелся, выключив фонарик. Тут уже было светло. Здание со сплошными стеклянными стенами. Вот из-за поворотов коридора падал свет. А так за углом находились лифтовые створки. Я через боковую стенку лифтовой шахты выбрался наружу, поэтому, осмотревшись, двинул прочь от шахты. Мне нужна была северная наружная стена, на которую и выходил космопорт. Было две двери, но я воспользовался тем же способом. Лучеметом просто вырезал дыры и выбивал ногой двери, распахивая их, и шел дальше. Подходить вплотную к окнам я не стал. а из глубины кабинета, достав бинокль, осмотрелся. Да уж, сплошные дымы. В городе шли страшные в своей интенсивности бои. На моих глазах по центральной улице от космопорта уходила вглубь столицы крупная группа крикунов, под 2000, растекаясь по улицам. 20 минут, и я их уже не видел. Те, втягиваясь в бои, исчезали на небольших улицах. Вот мелкого транспорта в воздухе было мало. Почему, я увидел довольно скоро. Небольшой флайер, весь черный и украшенный трупами. Все, как любят крикуны. Сунулся было на окраину, и откуда-то из города стартовала зенитная ракета, поразив его. Для кораблей она что дробина слону. А вот для такого суденышка этого хватило. И тот огненный комет упал где-то на окраине космопорта. Видимо, это не в первый раз случилось, раз крикуны не особо охотно использовали атмосферную технику. Так глупо терять своих даже они не хотели. А так, сплошные дымы, пожары, выстрелы, взрывы и трассеры, что летали в разные стороны. Весь тот апогей городского боя, который можно было увидеть, я и увидел. О, только что подорванное 30-этажное здание рухнуло, подняв в небо столб пыли. Вот только интересовало меня совсем не оно. В бинокль я рассматривал сам космопорт. Там было несколько туш боевых кораблей, но, к сожалению, крейсер был только один. Да и то не постройки империи, а соседей, республики Таблой, прямоходящих воинственных кошек, отчего меня совсем не интересовал. Я по нему ничего не знал, у меня споки были только по крейсерам империи, а не других государств. Конечно, таблоиды строили отличные корабли, но если даже проберусь внутрь, как его угнать? Вот и я рисковать не собирался. Над космопортом постоянно было движение, то спускались одни корабли, то поднимались другие. Постоянная чехарда. Как я понял, шла высадка десантов. Столица Йенги, конечно, крупный город, под 20 миллионов жителей. Но крикуны будут брать его долго, дня 3-4 не меньше. А ведь есть и другие города, и отнюдь не маленькие. Так что не думаю, что крикуны смогут полностью освоить планету. Как говорится, хорош колобок, да мал роток. Силы не те, чтобы захватить все, да и времени мало. Не найдя крикунов у Славии, флот империи придет сюда. Разведка должна подсказать благодаря беглецам, где те сейчас. А вот я смогу спокойно посетить Славию и договор выполнить, и дела свои решить. Кстати, а место стоянки моего шаттла было пусто. Значит, улетели-таки на нем те воришки. Я даже подивился. Видимо, у них был очень опытный и профессиональный взломщик, раз смог угнать судно. Рассматривал я не только космопорт, вскрывая разные офисы. Как я понял, этот этаж занимала какая-то строительная компания. Я смотрел все стороны. Нет, центр не увидеть. Дымами закрыт. Но другие окраины я смог изучить. Все же крикуны, окружив, блокировали город. Там тоже совершали посадки их суда и корабли, высаживая десант. Кстати, как-то неприятно быстро крикуны отжимали защитников от окраин к центру города, да и не брезговали использовать против защитников тяжелое вооружение, что с собой привезли, и только что захваченные трофеи. Я сам сверху видел с десяток подобных случаев. К сожалению, вокруг как не было крейсеров империи. Видимо, те задействованы были в системе, добивая последние очаги обороны. Так и не было. Да и тот крейсер таблоидов, что был в космопорте, закончив высадку десанта, около 5000 крикунов его необъятные недра покинули. Стал подниматься на орбиту. Однако я не унывал и каждые 10 минут менял точку наблюдения. У меня их было 4, по количеству сторон здания. Через 4 часа, уже ближе к вечеру, мое ожидание было вознаграждено. Я тут случайно буфет нашел и затарился шоколадными батончиками и другими вкусностями, ссыпая их в баул. Туда же были отправлены бутылки с соками и водой, когда в очередной раз, обходя по кругу точки наблюдения, засек, как с орбиты спускается туша крейсера имперской постройки. Это был знакомый мне Сиг, копия того крейсера, что я уже угонял у крикунов. Ну, наконец-то! Видимо, на орбите появилось время для передышки, и крикуны из команды крейсера решили совершить посадку, чтобы высадить свой десант. По виду туша была целой. Украшения на броне и на обшивке вроде тех, что были и на бывшем моем корабле, имелись, но их позже можно убрать. Главное, что пробоины других повреждений я не видел. Значит, тот в бою их не получил, а это просто отлично. Не знаю, сразу те улетят или задержатся после высадки, но рисковать я не хотел и побежал к дверям лестничного холла. В этот раз я решил поступить по-умному, спуститься по лестнице, а не по скобам лифтовой шахты. Тут, пробегая мимо открытого ремонтного люка, через который и попал на этот этаж, я прислушался. Из шахты явно доносился шум, постукивание. Осторожно приблизившись, прислушался. Я не хотел, чтобы проникшие в здание крикуны, а они уже вели бои внизу вокруг, застали меня врасплох. Однако шум доносился сверху, и были слышны голоса. Похоже, в лифте были люди. Они явно заблокированы. Замерев, я внимательно вслушивался в темноту лифтовой шахты. Точно люди, а не крикуны. И точно заблокированы в лифте. Пытаются открыть створки лифта. Наверняка не в первый раз. Да вот что-то у них не выходит. Всего лифтов было 3 в здании, но эта шахта была отдельной, с грузовым лифтом. Именно он и находился наверху. Задумавшись на миг, я скривился и вздохнул. Месть моя свершилась. Крикуны тут. Но вот так бросать людей, не давая им шанса на спасение, я не хотел. Ладно, помогу выбраться. Но дальше каждый сам за себя. Подсветил вверх фонариком и прикинул, на каком этаже замер лифт. Вроде 95-й. После чего добежал до лестничного холла. Там дверь была заперта, но я открыл ее. Прожег замок. И стал подниматься наверх. Бросив сумку и рюкзак неподалеку от створок лифта, я присел и прислушался. За створками была тишина. Неизвестные явно слышали мои шаги, да особо я их и не скрывал. Постучав, спросил: «Эй, есть кто живой?» Реакция последовала незамедлительно. Раздалось множество голосов, причем слившихся в такой шум, что я ничего не понял. Народу в лифте оказалось куда больше, чем я думал. Интересно, что они все делали не в скоростном пассажирском лифте, а грузовом? Ничего говорить я не стал, а сел у створок, облокотившись о стену, и, достав из набедренного кармана бутылочку с приятным на вкус соком, сделал несколько мелких глотков, вернул емкость на место. Пока я утолял жажду, в лифте наконец нашелся тот, кто смог успокоить остальных, заставив их замолчать, и сам осторожно спросил: «Кто вы?» «Не крикун точно, они разговаривать не умеют». «Помогите нам, пожалуйста, выбраться». «О, как вас приперло, уже вежливость проявляете». Тихо пробормотал я себе под нос. «Ладно, помогу». Не имея инструментов, отжать створки действительно было, если не невозможно, то очень сложно. А вот у сидельцев внутри, несмотря на множество отчаянных попыток, ничего так и не получилось. У меня же инструменты были. Отжал обе створки и потом взялся за второй внутренний комплект уже непосредственно самой кабины. Изнутри мне стали помогать, когда появилась щель. Появилось множество пальцев и рук. Кстати, лифт находился заметно ниже того этажа, где я был. В самой кабине находилось почти 2 десятка людей в деловых костюмах, мужчины и женщины. Пахло мочой. Видимо, не имея возможности терпеть нужду, ее справляли прямо здесь. Первыми, расталкивая других, попыталась выбраться тройка молодых мужчин, но ударом ноги я сбил их на строй, повалив на пол кабины. «Сперва женщины!» Подав руку, я стал помогать выбираться 6 женщинам и девушкам. Те на истерике были от облегчения, что их все-таки нашли и смогли освободить, отходили в сторону или садились на пол, приходя в себя. Потом уже мужчинам помог. 2. Вот они стали помогать остальным. Я же, подобрав сумки, сообщил: «Вода и еда есть на 90-м этаже в буфете. Найдете, все двери там открыты». «Вы нас бросаете?» — неожиданно спросила одна из девушек. «Оставляю вас самим решать свою судьбу. Из лифта освободил, дальше сами. Я вам не нянька». Ничего говорить о крикунах вокруг здания я не стал. Возможно, те уже в самом здании на первых этажах. Сами разберутся. Так что, поправив ремни рюкзака на груди, лишь махнул рукой, попрощавшись, и побежал вниз. Не знаю, кто нашелся такой умный, но последовал за мной, а остальные за ним. Я думал, те рванут к буфету, но спасенные так и торопились за мной и, несмотря на упадок сил, не теряли из виду, опаздывая на 2-3 лестничных пролета. Я слышал множественный шум подошв наверху, и он не стихал. Видимо, сработал инстинкт выживания, и те спешили за мной, догадываясь, что я знаю, как незаметно покинуть здание. А о том, что крикуны вокруг, можно было и догадаться по шуму боя. Тот слегка приглушенный, но все же отчетливо доносился. Значит, шел рядом. Рисковать я все же не стал, спускаясь на первые этажи. Шансы, что там никого нет, ничтожно малы. Так что на уровне 10-го этажа я выбил замок и, выбежав в коридор, понесся к лифтовому холлу. Тому самому, где должен быть ремонтный люк в шахту грузового лифта. Он был на месте. Быстро прожег крепежи, возиться с их снятием у меня не было времени, и успел нырнуть в шахту как раз в тот момент, когда появились преследователи из спасенных. Черт, все-таки увидели, куда я ушел. Это было сразу заметно. Слегка светлый люк наверху закрыла чья-то фигура, протискиваясь следом за мной. Ему подсвечивали, используя экран планшета, чтобы тот мог по нише добраться до скоб. Когда я выбрался в подвал, уже трое спускались следом за мной. Те так и преследовали меня, пока я пробирался по коммуникациям и выходил в туннели канализации. Вот тут уже я смог оторваться. Да ладно. Пусть благодарят, что вообще вывел их сюда, указав путь к спасению. Могли ведь сразу к крикунам в руки попасть. А так это произойдет чуть позже. Ну, или им повезет, спасутся. Однако тут должны иметься настоящее везение. Быстро двигаясь по нужным туннелям, сворачивая на некоторых перекрестках, я трижды встретил группы горожан, благополучно обходя их по параллельным туннелям. И однажды обнаружил крупную группу крикунов. Почти полтора десятка проследовало мимо меня. Я укрылся в незаметной нише. Тут была дверца, что вела в подземные коммуникации. Там энергокабели проходили. Вынырнув из нее, я одновременно пронзил шпагой и ножом затылки двух замыкающих крикунов. Пришлось убирать обоих, иначе второй мог поднять тревогу. А так, пронзив их головы, убил сразу, и тревога не поднялась. Интерес мой был не к самим крикунам, а к их, скажем так, оснащению. Точнее, вся группа имела очки ночного видения. Вот я у этих двух их и снял. Одни, протерев салфеткой, убрал в баул, другие, также протерев, надел. Бил я фактически наугад. Темнота стояла полная. Лишь едва уловимые силуэты мелькали, проходя мимо ниши. Но главное, повезло, что я смог их издалека засечь. Да и то только потому, что те напали на небольшую группу горожан. Большая часть как раз веселилась с пленниками, крики и сейчас доносились до меня. А эти направились дальше. Вот я их и перехватил. Бил наугад, но попал куда нужно. С одного еще снял куртку, накинув на себя. Буду маскироваться под крикуна. Сбросив оба тела в текущую реку нечистот, я только у одного снял неплохой десантный нож, а у второго лучемет. Больше ничего интересного не было. И задумался. Туннель тут прямой. В одну сторону уходила группа крикунов, а с другой веселились остальные. Туда, где шло само веселье, крики жертв усилились. Мне идти не стоит. Не прорвусь. Поэтому я последовал за чертовой дюжиной. Они ушли на перекрестке в боковой туннель, так и не заметив пропажу двоих. А я свернул в противоположный, чтобы выйти на параллельные туннели. Добраться до космопорта я планировал именно под землей. Думаю, поверху шансов у меня еще меньше. К счастью, тут туннель был пуст, так что я бегом перемещался от одного перекрестка до другого. Местных жителей тут уже не было. Пару раз замечал на перекрестках в других туннелях крикунов, но успевал уйти раньше, чем те меня замечали. Пока я возвращался в космопорт, снаружи окончательно стемнело. Это мне было на руку. Ночью проникнуть на борт нужного мне корабля было куда легче. Добравшись до люка, по моим прикидкам, от этой шахты было ближе всего к диспетчерской, а я отслеживал, где нахожусь, по указателям на стенах на перекрестках и у вот таких вот шахт. Я поднялся по скобам. Там отжал замок и, приподняв крышку совсем чуть-чуть, осмотрелся. Где совершил посадку крейсер, мне было неизвестно. Я видел только, как тот начал спускаться с орбиты, так что осмотреться было необходимо. Такую тушу трудно не разглядеть. Крейсера таблоидов уже не было, видимо, поднялся. А вот из недр корабля постройки Империи низвергались потоки крикунов и разной боевой техники, вроде бронетранспортеров или артиллерийских платформ. Так что, прикинув, где тот стоит, я спустился и побежал дальше. «Мне нужен люк поближе к крейсеру, а то вокруг слишком много крикунов шастало. Засекут». Чуть не попавшись крикунам, я как раз подбегал к перекрестку, когда услышал шум движения еще немного, и мы столкнулись нос к носу. Но я успел уйти в боковой от норок и затаиться там. Потом, дождавшись, когда крикуны уйдут, направился дальше. Пропустил две шахты, и вот нужное. Поднявшись, также осторожно отжал замок и приподнял крышку люка. Сначала я не понял, что не так. Потом сообразил, что нахожусь под бронетранспортером. Если проще, то сгоревший в бою за космопорт бронетранспортер сил территориальной обороны стоял как раз над люком. Как свезло-то. Правда, воняло изрядно. Горелым металлом, человечиной. Но по сравнению с ароматами снизу, это практически духи. По-тихому открыв люк, стараясь не задевать днище бронетехники, я выбрался наружу, не забыв свои вещи. Потом прикрыл люк, но не заперев. Нужна возможность быстрого отступления. Осматриваясь, я внезапно разобрался, что броня надо мной не сил территориальной обороны, а, видимо, раньше принадлежала крикунам, и зажарились внутри именно они. Рядом стоял еще один подбитый, и там, звеня металлом, производили ремонт. Трое крикунов восстанавливали технику. Как интересно. Поглядывая на них и в сторону крейсера, из которого продолжали то выходить боевые отряды крикунов, то заводить группы пленных, будущая пища крикунов, я прикинул и понял, что это может сработать. Как проникнуть на борт крейсера, я ломал голову с момента, как увидел, что тот спускается на планету, делал лишь наметки плана. По прибытии будет видно, скорректирую на ходу. И сейчас вот такая идея возникла. Захватить броню и на ней по аппарели заехать в трюм боевого корабля. Дальше сориентируюсь. Следы незаконченного ремонта помогут мне в этом. Мол, возвращаюсь для ремонта. Надо обдумать это со всех сторон. Тем более сам бронетранспортер ограниченно подвижен. У него были повреждены 4 из 12 гравитаторов, но перемещаться, пусть и неуклюже, тот вполне мог. Приметив момент, когда у бронетранспортера окажется мало крикунов, да и внимание к нему стало слабее, я взметнулся из-под горелой брони к соседнему бронетранспортеру и убил двух из трех крикунов. Третий возился внутри, в десантном отсеке. Атаковал я со спины, и хотя один успел что-то почувствовать, начав оборачиваться, это его не спасло. Бил я также в головы, пронзая их. Это чтобы те не успели подать сигналы тревоги. Я продолжал быть уверенным, что общаются те с помощью телепатии. Не успели эти двое упасть, как я метнулся к открытым створкам десантного отсека и пронзил рапирой голову третьего. С этим чуть не возникла заминка. На художество крикунов я и так успел насмотреться. Но то, что увидел внутри, даже меня проняло. Там на полу лежала распятая девушка, лет 20, может, младше. Изнасилованная и измордованная. Так этот крикун вскрыл ей живот и, глядя той в глаза, наслаждаясь терзаниями, заглатывал ее кишки. Прямо так, со всем содержимым. Они точно больные, эти крикуны. Зрелище еще то было. Сам чуть не блеванул. Забравшись в отсек, посмотрел в глаза девушки. Там стояла мольба. Кивнул и прервал ее страдания ударом клинка в глаз. Помочь ей я мог только так. Потом, спокойно сходив к горелому бронетранспортеру за своими вещами, закинул их в отсек и, приподняв машину и развернув, полетел к крейсеру. Не хотелось бы терять время. Не знаю, когда выгрузка и погрузка закончатся. Мало ли, не успею. Вот и рискнул на шару проникнуть на борт боевого корабля. При кажущейся неразберихе все же порядок у крикунов был. Я полетел к той аппарели, где заводили на борт группы захваченных местных жителей. Но меня остановил крикун. Я подумал поначалу, что заподозрили что-то, но нет. Сначала завели внутрь очередную группу, после чего тот махнул рукой. Может, и телепатически что передавал, не знаю. Да и того не особо насторожило то, что ответа не было. Так что, поднявшись по аппарели на борт судна, рассматривая огромное количество клеток, большая часть была занята, я полетел по трюму в сторону стоянки бронетехники, фактически пустой. Там стояли две такие же изувеченные машины, как у меня, и шел их ремонт. Что особенно удобно и почему я выбрал именно эту стоянку из трех других? Тут рядом была шлюзовая, что вела во внутренние отсеки корабля. Видимо, прошлый захват и угон двух их кораблей крикунов ничему не научил. Шлюзовая была распахнута, обе створки открыты. Заходи, кто хочешь. По инструкции, между прочим, это запрещено. Мало ли какой вирус планетный попадет в жилой модуль. Все же внутри шлюзовой стояло оборудование дезинфекции. Хотя крикуны сами носители разной заразы. Им ли ее бояться? Как только бронетранспортер встал на опоры и замер, я стал изучать через грязные, заляпанные высохшей кровью экраны внешнего обзора все, что происходит вокруг. Ремонтом занималось двое крикунов. Их проблемы я не видел. Проблемы были в другом. Сейчас я не планировал обходить все открытые аппарели и закрывать их, блокируя от постороннего управления. Например, вручную или из рубки. Нет, сейчас мне нужно захватить корабль, а это произойдет только когда я возьму управляющий комп корабля под контроль. В принципе, задача выполнима. Тем более корабль фактически опустел от крикунов. Весь десант ушел в город и остался минимум. Команда, охрана пленных и вот такие ремонтники. Если на борту окажется больше 500 крикунов, я удивлюсь. Думаю, даже меньше будет. Это не зачистка прошлого Сига, где этих крикунов была уйма. Тяжело. Но я тогда справился, справлюсь и тут. Беспокоили как раз меня не сами крикуны, а пленные. Полученный урок был жесткий. Но хотя и неприятен, дал мне тот опыт и твердость решения. Спасать тех людей, что находились в клетках, я не собирался никоим образом. А обходить каждого и брать согласие, что они не будут претендовать на мою долю в трофее, я не собирался. Оно мне надо? Так что выхода тут было два. Или после захвата управления кораблем открыть клетки и просто выгнать их на плиты космопорта. Эта идея мне нравилась. Ну или на орбите открыть трюм. Скафандров ни у кого не было. Шансов выжить не имелось. Несмотря на то, что в клетках было порядка 3000 военных, я легко пойду на это, не задумываясь. Да знай заранее, что те, которых я спас на Славии, поступят так подло, еще там бы при возвращении их в открытый космос погулять без скафандров выпустил. Да мне в голову не приходило, что те так поступят. Да и законы местные я не знал. Те, кто сидел в клетках, кто пальцем не пошевелил, чтобы помочь мне при зачистке крейсера, взяли и решили, что корабль принадлежит и им тоже. Да у меня до сих пор злость и ненависть бурлила по крови. Повторения прошлой истории я не хотел, поэтому у всех пленных на борту крейсера был один выход – наружу. Или сейчас, пока корабль стоит на планете. Это желательно, я же все-таки не такой душегуб, каким стараюсь казаться. Или на орбите. Там я переступлю через себя и сделаю то, что хочу. Уничтожу их. Мне повторение кражи моего трофея, как я уже говорил, не нужно. Я собирался им единолично владеть. Приметив кое-что, я приблизил изображение одной из клеток и осклабился. Эту наглую деваху я легко узнаю. Больше всего требовала своей доли за мой прошлый трофей. И получила ее. Вот и поквитаемся. Уж ее я легко и без особых терзаний в открытый космос выпущу. Есть Бог на свете. Будет возможность, поквитаюсь за все хорошее. А ты откуда взялась? От неожиданности брякнул я, рассмотрев в соседней клетке Палию. Тебя мне тут только не хватало. Махнув рукой, мне пока было не до пленных. Программа «Максимум» перехватить управление кораблем. Я быстро выскользнул из бронетранспортера. Оба ремонтника ушли, этим я и воспользовался. Наверняка внутренняя система охраны действует, и убивать вот так крикунов-то не даст. Поднимет тревогу. Так что я поступил так. Рванул в сторону висевшего на стене коммуникационного блока. Там имелся прямой выход на систему внутренней охраны крейсера. Вскрыв блок универсальным ключом, он у меня был в наборе инструментария техника, я подключил к нужному коннектору свой планшет, он уже включен был, и поставил его на взлом местной охраны. Не компа, это слишком долго, не один день на это понадобится, а подобрать код, чтобы отключить охрану. Причина, почему крикуны забросили свою работу, была для них веской. А у них был обед. Ну, или ужин. Короче, прием пищи. Так что к трем большим котлам, стоявшим у самой крупной грузовой аппарели, подтащили 6 упирающихся пленных, быстро разделали и стали готовить. Туда же к котлам выходили из внутренних помещений члены команды. Среди других пленных был слышен вой, плач, крики, которые сводились в непередаваемую какофонию. Причем крикунам на это было наплевать. Более того, они наслаждались душевными и телесными терзаниями пленных. Я же, сделав свое дело, также незаметно вернулся под защиту брони, где остались у меня вещи, и заперся внутри. Из десантного отсека несло кровью и разорванными внутренностями. Тела так и не выкинул, торопился. Но я не обращал внимания на это. Да и принюхался, если уж быть откровенным. Привык. Так я и продолжал сидеть, поглядывая на пиршество крикунов и ожидая, когда планшет закончит взлом. Добраться до рубки, и уж тем более проникнуть в нее самому без отключения охраны, невозможно. Это не те игры в поддавки с попыткой моего захвата, когда я брал первый сиг. Там меня специально ждали, заманивая в ловушку. Тут же все серьезно, без поддавков. Достав второй планшет, я подключился с помощью него к своему планшету, спрятанному в коммутационном блоке. Я его, кстати, снова запер. Нужно посмотреть, как там идут дела. Посмотрел и ругнулся. Безалаберность крикунов поражала. Нет, они отличные безбашенные бойцы, и чувство страха им неведомо. Но так относиться к своей безопасности нельзя. В общем, внутренняя охрана крейсера была отключена, и, видимо, давно. С другой стороны, с постоянным движением в трюме та должна сообщать пилоту или капитану этой туши обо всех непрописанных в протоколах случаях, и тот просто мог отключить охрану на время. А может, та вообще давно неактивная была? Ничего крикунов не учит. Прошлые ошибки для них как будто прошли мимо. Медлить я не стал, пользуясь тем, что пиршество в самом разгаре. Насытившиеся крикуны жаждали развлечений, и сейчас в трюме шли эти самые развлечения, изнасилования, мучения и все остальное. Так что, прихватив баул и рюкзак, я покинул тушу бронетранспортера, спокойно прошел к открытой шлюзовой. Только несколько пленных из ближайших клеток меня рассмотрели, включая и ту девицу, которую я спасал в прошлый раз. Не Палию, как эту зовут, я не знал. Однако шум поднимать те не стали. Может, ничего не поняли. Со стороны я напоминал крикуна. Замаскировался. Но та девица меня точно узнала. Я смог спокойно скрыться во внутренних отсеках этого боевого корабля. К рубке я двигался так, чтобы не встретить никого из команды. Да и не встретил. Они все в трюме были. Кто такое веселье пропустит? Вот бронированная створка входа в рубку была закрыта, а взламывать ее нужно будет дней 5-6, не меньше, чем сам корабельный комп. Ну, а я на такую удачу и не рассчитывал. Так что, открыв в стене технический люк, спрятал там рюкзак и баул, ну и сам забрался. До входа в рубку 5 метров. Если появится пилот или капитан, успею выбраться и стартовать к нему. Главное, чтобы тот активировал открытие створок входа, а там дальше разберусь. Совсем уж желательно, чтобы тот и пароль ввел, и пульт открыл к общему доступу. Тогда проблем с захватом корабля я вообще не видел, но об этом можно только мечтать. В общем, посмотрим по обстановке, загадывать не буду. Я же не настоящий предсказатель, не умею предсказывать свое будущее. Только будущее тех, про которых знаю, что скоро умрут. Причем от моей руки. Ждать пришлось больше 2 часов, когда появилось 2 крикунов. Это были такие же особи, как и остальные. Черная, в основном кожаная одежда, также изуродованные шрамами лица, что их не опознать, свежая кровь на одеждах и на руках и свирепость в каждом движении. Жуть, одним своим видом нагнать те могли. Даже иногда меня пробирало. Это были члены команды крейсера. Кто чем занимался, не ясно, но капитанская карта доступа была у того, что здоровее, увешанного разным колюче-режущим оружием. Именно он воспользовался картой и активировал открытие бронестворки. Дальше, когда те вошли внутрь, я выбрался из ниши, закрыв люк, и прокрался ко входу в рубку. Створка начала закрываться, но рассмотреть, что тот здоровяк сидит за пультом капитана и тот активен, я успел. Так что скользнул внутрь через узкую щель и сделал 2 броска. Нож, пролетев небольшое расстояние, вошел в затылок пилоту, а тот сидел за пультом пилота, а рапира, пролетев 6 метров, я ее как копье бросил, вошла в плечо капитану. Я вообще-то метил в висок, убить их нужно мгновенно, чтобы те, используя телепатию, тревогу не подняли. Но тот, заметив боковым зрением движение и проявляя удивительную реакцию, почти успел уйти от рапиры. Правда, все равно прожил на секунду дольше. Выстрел из лучемета, который я извлек из кобуры свободной рукой сразу после броска ножом, прожег ему висок. Подбежав к пульту, я радостно оскалился, после этого сразу активировал внутреннюю охрану. Пока только в режиме наблюдения. Тут я был прав. Почти постоянно пошли сигналы о творимых на борту разных ситуациях и безобразиях, а также активировалось открытие бронестворок рубки. Я уже посмотрел, снаружи никого не было, так что сбегал за вещами и положил их в стороне. Оба тела крикунов, вытащив оружие и протерев его, оттащил к выходу. Дальше, достав планшет, я подключил его к капитанскому пульту, тут был прямой выход коннектора управляющего компа крейсера, и поставил на взлом. Управлять кораблем я и так могу, но как отключу пульт, включить снова не смогу, и карта капитана, которую я по-хозяйски прибрал в карман, мне тут не поможет. Пароль требуется. Так что все равно комп придется взламывать. И чтобы не терять время, я сразу поставил планшет на эту работу. По моим прикидкам, ломать пароль тот будет порядка недели, а возможно и дольше. Так для чего терять столько времени? Вот и я думаю, что не стоит. А в принципе, сменить пароль я смогу и по-другому. Стоит вспомнить опыт с прошлым Сигом. Но это временная мера. А мне нужно сделать крейсер своим, чтобы отобрать не смогли. Не угнали, как я это сделал. Точнее, делаю. Убедившись, что программа-взломщик начала свою работу, я активировал камеры внутренней охраны по всему кораблю, по очереди проверяя их, не забыв по трюму пройтись. К счастью, тревога так и не была поднята. Видимо, никто еще не понял, что крейсер захвачен. Стоит этим воспользоваться, раз есть такая возможность. Тут я еще отметил, как закрываются все аппарели трюма. Похоже, поступил приказ поднять крейсер на орбиту. Те двое крикунов, павших от моей руки, успели начать проводить эту процедуру. Мне это тоже было на руку. Работая с камерами, я также вошел в управление корабельного компа, в его настройки. Нашел, где пароль. Так быстро сменить я его не смогу. Чтобы установить другой, нужно ввести старый, а я его не знал. Но зато закрыл рубку на другой пароль, и этот пароль приписал к карте капитана. Вот теперь без нее попасть в рубку вряд ли у кого получится, только взламывать. Вытащив ее из картоприемника на пульте капитана, это я прописывал в карте новый пароль, убрал в карман и, отдав вручную приказ блокировать крикунов в разных помещениях, покинул рубку и побежал в трюм. Пора избавиться от пленных, а зачисткой корабля от бывшего экипажа займусь уже, когда уйду в прыжок. Раньше никак, времени нет. Тем более те находились в помещениях, где нет ничего важного, чтобы помешало мне взлететь и уйти в прыжок. Двигался я не абы как. Свой технический планшет, тот второй, приписал к пульту капитана, и на него стекалась вся информация по кораблю. Так что благодаря активной системе внутренней безопасности видел, кто где находится. Всего 12 крикунов оказались блокированы в коридорах, вот я и пробежался, уничтожая их. Специально выскакивал неожиданно из-за угла, уничтожая их. Использовал рапиру, держа в одной руке, и лучемет в другой. Закончив с ними, я добежал до шлюзовой в трюм. Я еще из рубки активировал ее закрытие. Использовать ее сможет только тот, у кого есть капитанская карта. Так что, пройдя шлюзование, нештатное, оборудование дезинфекции было отключено. Надо будет позже посмотреть, что с ним. И, оказавшись в трюме, сразу приступил к делу. Тревога по кораблю уже шла. Последние крикуны в коридорах были насторожены. Видимо, некоторые из тех, кого я убивал, успели проорать тревогу. Вот и в трюме меня уже ждали. Засверкали вспышки выстрелов, семеро бросились ко мне, размахивая мечами и лучеметами. Двое стреляли на бегу. Укрывшись за корпусом своего бронетранспортера, это я на нем проник на борт корабля. Отстрелял этих самых наглых. Да и с остальными быстро покончил. Прятаться те не стали, и, ведя огонь, некоторые даже пытались уворачиваться от выстрелов. Надо сказать, с их отменной реакцией получалось это у них легко. Выходили на прямое столкновение. Вот тут вся их сила и скорость реакции сходила на нет. Мастерство в фехтовании у меня было куда выше, так что все 36 крикунов, что и находились в трюме, видимо, осуществляя охрану пленных, были мной уничтожены. Дальше я действовал немедля. Передышка для отдыха мне не требовалась, хотя сбить дыхание все же смог. Два последних крикуна в плане фехтования оказались неожиданно сложными противниками. Чуть не зарубили. Классно махали. Видимо, старые заслуженные крикуны. Так вот, выбежав в центр трюма так, чтобы большая часть пленных могла меня видеть, несколькими криками приказал им замолчать и громко сообщил. «Внимание! Говорю один раз, повторять не буду. Сейчас я открою ваши клетки, благо замки электронные и управляются дистанционно. Потом открою вон ту большую аппарель, и вы на максимальной скорости покидаете корабль. Времени мало, поэтому действуем быстро. Никому не задерживаться, все должны уйти». Заметив, что на мне все еще куртка крикуна, я ее сбросил и побежал к указанной аппарели, после чего, повернув рычаг ручного открытия, одновременно открыл все клетки, используя для этого свой планшет. Хорошо, что те были именно электронными, с дистанционным управлением. Если бы были обычные замки, я бы заманался их открывать. К сожалению, оказалось, что все же некоторые клетки, примерно процентов 10, как раз были с такими навесными замками. Ругнувшись, большая часть пленных, успев вооружиться за счет убитых мной крикунов, уже неслась к выходу. Я рванул к этим клеткам, где с помощью лучемета сбивал замки. Успел. Освобожденные рванули за толпой. Вот только в чем проблема? Примерно треть освобожденных остались в трюме и явно покидать его не собирались. Тут было не меньше 1000 человек. Верховодила там та же наглая девица. Палия тоже была среди них. «Быстро на выход!» – заорал я им. «Нет, ты вывезешь нас с планеты!» – наставили на меня 3 лучемета несколько мужчин. Зло махнув на них рукой, я добежал до блока, где был рычаг закрытия аппарели, и, повернув его, упал на пол, перекатившись. Снаружи уже шла стрельба, и несколько выстрелов залетели внутрь. Со всех сторон к крейсеру бежали крикуны. Причем 6 успели добежать, подпрыгнули, уцепились за поднимающуюся створку и стали взбираться на нее. Так что я и те 3 расстреляли их. Точнее, это сделал я. На эту 3 те наводили такой ужас, что у них руки тряслись. Створка закрылась, а я побежал к шлюзовой. Причем по пути меня, используя оружие, разоружили. Все сняли. В шлюзовую вместилось только 18 человек. Она была малой пассажирской. И как створка со стороны трюма закрылась, я стал действовать. Прямо голыми руками вырубил всех, кто был вокруг меня. Так сказать, мой конвой. После этого вооружился, и когда внутренняя створка открылась, подумав, ухватил за руку Палию, она была тут же, и волоком вытащил ее в коридор, после чего через планшет активировал закрытие створки и открытие той, что вела в трюм. Пусть те, кто там остался, вытаскивают своих неудачливых подельников. Ну а я, бросив Палию там же у шлюзовой, уже со всех ног несся в рубку. Нужно как можно быстрее подняться на орбиту и уйти в прыжок. Возможно, даже при подъеме уйду. Посмотрим по ситуации. Вроде глушилки варп пространства не было, корабельный комп ничего такого не фиксировал. Подлетев к бронестворке рубки, я вставил карту в приемник и быстро набрал короткий ряд цифр. Я их сам составлял, помню хорошо. Ввод прошел нормально. Так что, забежав внутрь, я выволок наружу оба трупа, оставляя на полу длинные окровавленные полосы, заперся в рубке и уселся в кресле. На то, в каком оно виде и в каком сам пульт, я не обращал внимания. Насмотрелся еще на прошлом Сиге. Правда, тут на спинке сиденья был прикреплен череп, судя по остаткам волос, женский. Вони от него не было, видимо, чем-то обработали, хотя остатки мяса и кожи кое-где сохранились. Все системы крейсера уже были подготовлены к немедленному взлету, так что взялся за выдвинувшуюся из пульта рукоятку управления. У капитана было свое управление, если пилот выбывал. Сам пульт капитана был универсален, и тот мог в одиночку со своего места замещать сразу несколько членов команды. Видимо, тот крикун так и делал. Сейчас же, оторвав корабль от площадки, напрягая движки, я стал подниматься. Поглядывая по сторонам, я изучал данные, что мне выдал комп. Наконец, тестирование корабля было закончено, и я смог узнать, что мне за корабль достался. К счастью, в прямых боестолкновениях тот не участвовал. Состояние среднее. Крикуны использовали его как десантный транспорт, и если где нужно было вынести оборону, то задействовали 4 дальнобойные пушки корабля, и тот просто вышибал оборону за счет них, при этом находясь за дальностью выстрелов противника. Значит, крикуны не такие и безбашенные, что сломя голову бросаются в бой. Может, при прямом контакте при виде противника голову им и сносит, а в космическом бою немного по-другому. Все прошлые бои в записи у компа имелись, надо будет потом изучить. Особенно, как тут все происходило, на Йенге. Так вот поднимался. Столица уже осталась далеко позади внизу. Работая одной рукой, второй удерживал штурвал, отслеживая подъем. Я и стал набирать приказ открыть одну из аппарелей. То, что часть освобожденных не воспользовалась тем, что я дал им шанс выжить, укрылись бы в городе, там как повезет, взбесило меня. И я собирался действовать до конца. Та наглость снесла последние предохранители, так что, войдя в управление одной из аппарелей, я вывел открытие на отдельный экран, их 4 у капитана было, и там мигала иконка «Открыть», да, нет. Еще немного подняться, где воздуха уже нет, и все. Так что я без сомнений нажал на «Да». Мне дольщики на мой трофей такие прилипалы не нужны, и избавиться я от них собирался по второму способу, раз уж те сами отказались от первого. Однако комп отказался выполнить этот приказ. В трюме имелись живые и подобный приказ преступления. А то я не знал. Выругавшись, я отключил внутреннюю безопасность трюма и снова активировал открытие. Однако сейчас, когда комп уже не мог влиять на мое решение, все равно аппарель не открылась. Снова активировав внутреннюю безопасность, мне нужны были ее камеры. Я только грязно выругался. Среди освобожденных мной нашлось несколько техников или специалистов, что разобрались, как можно отключить аппарели. Нашли инструменты в мастерской и отключили. Так что дистанционно открыть трюм в космосе я не смогу. Я уже выходил на орбиту, поэтому уничтожение прилипал оставил на потом. Найду способ. Решил сосредоточиться на управлении. В стороне мелькнула тройка кораблей-крикунов, похожих на хищных птиц. Те на максимальной скорости шли в мою сторону. Но дожидаться их я не стал. Некоторые корабли и суда неподалеку начали разворачиваться в мою сторону. Видимо, до них тоже дошла информация о захвате корабля. И меня явно будут пытаться остановить. Впереди был тяжелый транспорт, бывший военный, между прочим. Активировав голограмму прицеливания, вырываясь из поля тяготения планеты, я навел курсор прицела на середину транспорта и дал залп всеми четырьмя дальнобойными пушками. Перебор, конечно, слишком избыточная сила залпа. Но я сейчас вовсе готов палить с помощью этих пушек. Средняя бортовая артиллерия била по судам и кораблям, что были в стороне. Этим тоже я управлял. Бывало, мазал, но по транспорту попал точно. Его аж разорвало. И ворвавшись в облако мусора, что вывалился из транспорта, разгоняясь дальше, я активировал варп-двигатель и ушел в прыжок на 5 часов. В одну из пустых систем. Попрыгаю, сбрасывая с хвоста преследователей. Вернусь за транспортником и полечу на Славию. А что, договор есть договор. И я собирался его выполнять. Да и свои вещи приберу. Вот только осталось избавиться от тех, что в трюме, и от крикунов. Как только звезды прыгнули мне навстречу, и на экранах теперь была одна картинка, чернота варп-пространства, я с некоторым облегчением выдохнул, отпуская рукоятку управления, та вместе с педалями тут же скрылась в пульте, и приходя в себя. Все же морально я изрядно истратился, рывок был такой сложный. Сделав несколько глубоких вдохов, я достал из кармана бутылочку с соком, там практически на дне было, и добил ее. Пить все равно хотелось, поэтому, прогулявшись к баулу, взял бутылку воды и пару шоколадок. Сидя в кресле, изучал, что там с крикунами и нежелательными пассажирами в трюме. С крикунами плохо. Две группы смогли выломать двери и сейчас двигались кто к трюму, а кто и к рубке. Нужно их перехватить. А те, что в трюме, закончив с аппарелями, вообще разобрали управление ими, чтобы даже вручную не открыть. Занимались кто чем. Но в основном баррикады устраивали напротив обеих внутренних шлюзовых. Одна пассажирская была, там, где я освободился. Вторая грузовая, она побольше. Видимо, прекрасно понимали, что ответка от меня будет. Правильно понимали. Будет. Быстро набрав на пульте ряд приказов, я отключил в трюме систему жизнеобеспечения и отопления. Потом ледышки, бывшие ранее людьми, просто выкину из трюма и всего делов. А сам, выскользнув из рубки, побежал навстречу ближайшей группе из бывшей команды этого корабля. Начиналась зачистка.